Олег взбежал по старой скрипучей лестнице на второй этаж родного факультета. Зданию было без малого 150 лет. Раньше здесь располагалась конюшня графа Воронцова. После революции достроили второй этаж, а затем и третий. Ну а в конце концов отдали университету. Как говорил декан, это кухмистерская. Раньше кони сено жевали, теперь студенты науку грызут. По-хорошему, это строение давно следовало снести, но полустертая табличка «Памятник архитектуры охраняется государством» не давала руководству ни университета, ни города сделать хоть что-то приемлемое с похожим на потрепанный папирус домом. Лестница была узкая, коридоры такие же, аудитории мелкие. Ни пройти, ни проехать. Еще и первокурсники у 120-й аудитории столпились. Древний Восток сдают несчастные. Все место заняли. Олег протиснулся сквозь толпу. Ух, ну и вонище. Неужели я на первом курсе был таким же ароматным? Олег с трудом добрался до деканата. День добрый, коллеги, будьте любезны. Стайка первокурсниц, склонившихся над конспектами, глупо захихикала и тут же потеснилась, пропуская первого красавца исторического факультета к двери. Крошечной приемной, размером с кофейный островок в соседнем ТЦ, раздавался мерный стук клавиш. Оля Синичкина, секретарь и одногруппница Олега, сидела за старым компьютером и сосредоточенно что-то печатала. От усердия она высунула кончик языка, прикусив его. Олега всегда удивляло, как можно так уходить в работу и не контролировать себя. «Оленька, привет!» Олег на секунду замер и окинул девушку взглядом. Чуть полноватая, щербатая, с кривой челкой, в очках с жуткой оправой, но в идеально выглаженной голубой блузке. Не девушка, а парадокс. «Олег!» Она едва заметно улыбнулась и опустила взгляд. Схватила ручку и вставила в карандашницу. Но так сильно надавила, что та перевернулась, и ручки, карандаши и маркеры попытались сбежать от раскрасневшейся Оли. Олег едва сдержал улыбку и кашлянул, привлекая внимание. «Оленька, ты сегодня потрясающе выглядишь. Новая блузка?» Девушка еще больше засмущалась и смахнула пылинку с воротничка. А Олег кивнул в сторону двери, ведущей в кабинет декана. «У себя?» Оля кивнула. «Ага, ты и проходи, он один». Она смотрела на него с глупым обожанием. Где-то глубоко в душе у Олега шевельнулась порядочность. Неправильно это — флиртовать, обещать сходить в кино, но так и не пригласить. Зато регулярно пропущенные лекции переписывать. «Да ладно, переживет». Олег отмахнулся от некстати проснувшейся совести и зашел в кабинет декана. Пару секунд он наблюдал за стариком Герценом. Тот что-то искал на книжных полках. Олег задумался. Герман Генрихович, или, как его за глаза называли студенты, Герыч, был высоким, сутулым и, казалось, высушенным солнцем в различных археологических экспедициях стариком. Сколько ему лет, никто точно не знал. Но поговаривали, что Герыч то ли из первого, то ли из третьего выпуска истфака. Конечно, это были бредовые сплетни, и верить в них весьма странно. Все знали, что универ, а вместе с ним и истфак, основали в 1918 году. Но не мог же профессор Герцен оказаться таким древним, столько не живут. Олег деликатно кашлянул, и декан повернулся. «О, Ален, голубчик, заходите!» Профессор пожал Олегу руку и сел за стол. «Герман Генрихович, на улице такая жара. Как себя Любовь Павловна чувствует?» Олег с участием посмотрел на декана. Это не было игрой. Олег очень хорошо знал жену декана. На первом курсе она преподавала у него библиографию, а потом сильно сдала. Часто поднималось давление, мучила постоянная слабость. Один раз Любовь Павловна даже упала в обморок во время пары. Герыч грустно улыбнулся и аккуратно поправил на столе рамочку с фотографией жены. «Ничего, Олег, потихонечку. Вчера вывез ее с внуками на дачу. Пусть воздухом свежим подышат. Привет ей передавайте». «Обязательно. Вы мне лучше вот что скажите. Когда диплом на подпись принесете, у вас же все готово?» Олег нервно сглотнул, но широко улыбнулся и бодро ответил. «Почти готово. Остались последние правки. Я к вам поэтому и зашел». «М-да». Герцен поправил на носу очки с толстыми стеклами. «Можно я чуть позже работу сдам? Скажем, через неделю?» Неожиданно дверь кабинета открылась, и вошла Оленька. Олег заметил, что декан задержал взгляд на подносе, на котором стояли черный керамический заварочный чайник и такое же блюдце с двумя скукоженными зефирками. На лице Герыча появился немой вопрос. «А это еще зачем?» Он перевел взгляд на Олега, хмыкнул и понимающе улыбнулся. То, что Оля уже 4 года влюблена в Алина, знали все на факультете. И студенты, и преподаватели не раз подшучивали над ним по этому поводу. Наверняка и декан все понимал. Олег поблагодарил Олю, взял чашку и тут же сделал глоток. Терпкий зеленый чай с жасмином. Его любимый. Но Оля совершенно не умела его правильно заваривать. Каждый раз у нее получался не чай, а какая-то медицинская настойка, от которой только сводила скулы. Олег закашлялся и вернулся к прерванному разговору. «Понимаете, я не успел доделать». Декан отхлебнул чай, тоже поморщился и посмотрел на Олега из-под очков. «И что же вам помешало, молодой человек? Уж не весна ли часом?» Олег опустил взгляд в чашку и приготовился вытащить из рукава своего любимого Джокера, который всегда срабатывал. «Герман Генрихович, я никому не говорил». Его голос дрожал. «Даже Васильеву. Но я снова искал мать. Ну, а потом еще работа». «Так-так». Декан достал зеленый клетчатый платок из кармана брюк, снял очки и протер. «Я не успел внести правки. В Нижний ездил. Она там живет». Олег встал со стула и прошелся по кабинету. Остановился у окна и посмотрел на парк, в центре которого и располагался корпус исторического факультета. Совесть снова попыталась поднять голову, но Олегу было не до этого. Мама пропала сразу после его рождения, а отец погиб, когда сыну едва исполнилось 3. Воспитывала Олега бабушка. Он смутно помнил отца. В памяти осталось только чувство радости и счастья, когда тот нес его на плечах. И еще, может быть, улыбка. Когда отец смотрел на сына и улыбался, казалось, что Олег — единственный в мире, самый главный человек во Вселенной. Олег Ален — лучший. Теперь, спустя много лет, когда он снова смотрел в зеркало, то видел ту самую улыбку. Олег еще немного помолчал и добавил. «Она такая... Знаете, я пригласил ее на защиту». Профессор сделал глоток чая, даже не поморщился. Пальцами вытер уголки губ и вышел из-за стола. «Олег, мальчик мой, это же чудесно!» Он порывисто, пылко тряс его руку. «Хорошо. Можете защищаться вместе с заочниками. Поговорю с вашим рецензентом. Он с моих слов напишет отзыв. Идите занимайтесь. Это чудесно. Чудесно!» Олег кивнул, приложил руку к груди и коротко поклонился в знак благодарности. «Вот паяц!» С нежностью в голосе буркнул декан. «Иди уже!» Когда Олег закрывал двери и попрощался с Оленькой, упрямая совесть снова зашевелилась. Да, стыдно было старика обманывать и врать про встречу с мамой. Декан сделал многое для Олега. Поселил в общежитии, перед археологической практикой подарил старую палатку, заступился перед социологичкой-истеричкой, когда та хотела тройбан влепить. Он даже прогулы иногда прикрывал. Понимал, что на одну стипендию сирота не выживет. Значит, надо работать. Только о том, что кроме уборки лестниц в родной общаге, у него есть дополнительный заработок, и какой именно, Олег не рассказывал. Олег тряхнул головой и отогнал ненужные мысли. Сейчас надо думать о том, где найти деньги. Вчера Валерик, сосед по комнате, так увлекся с Катькой, что уронил ноут. Его, Олега, ноут. Ноут, на котором хранились готовый диплом, все курсовые, лекции, книги и фотки за 4 года учебы. Да там вся его жизнь была. Не просто на пол уронил, а с подоконника на улицу скинул. Так что вытянуть данные невозможно. Теперь Олег срочно должен придумать, где найти деньги на покупку готового диплома. Нет, можно, конечно, напрячься и постараться вспомнить, о чем писал. Пробежаться опять по библиотекам и архиву, но за неделю он этого не сделает. Хорошо, что знакомый из аспирантуры обещал помочь. Правда, он сумму запросил космическую, но обещал готовую работу через 3 дня. Целых 90% антиплагиата. Да у Олега самого больше 75% не получалось. Надо срочно найти деньги, иначе... Иначе без диплома бакалавр он не поступит в магистратуру и останется без общежития. Своей квартиры у него нет, как, собственно, и родных. При этой мысли перед глазами возникла высокая светловолосая женщина в возрасте. Старушкой ее назвать язык не поворачивался. Стройная, элегантная, с идеальной прической и без макияжа, его бабушка. 4 года, как она пропала. Ушла и не вернулась. Не стала единственного родного человека на свете. Сандра Силарина, двоюродная тетка матери. Когда отец погиб, и возник вопрос, что же делать с Олегом, она забрала его к себе. Сандра всю жизнь прожила одна. Отчего так вышло, не говорила. Зато рассказывала много о его родителях. Какая смешная мама была в детстве, как они познакомились с папой, каким тот был смелым и красивым. Так Олег и прожил 15 лет в двухкомнатной распашонке на 2-м этаже старой 5-этажки. Бабуля, он и черно-белая кошка с рыжим хвостом и пятнышком на лбу в виде звезды. Ковер с оленями на стене, красный продавленный диван, громоздкий коричневый лакированный стол, который был больше похож на свалку книг и тетрадей, чем на рабочее место школьника. Вот и все, что украшало комнату Олега. У бабушки интерьер был еще более аскетичным. Сервант, кресло с торшером и низкая тахта. Как-то на первом курсе, в начале сентября, Олег пришел после лекций, и бабуля сразу усадила его за стол на кухне. Налила зеленый чай с жасмином и достала круассаны, которые всегда покупала в ближайшей булочной. Вот всем она была хороша, но не пекла и не кашеварила, как другие бабушки. Поэтому Олегу приходилось питаться полуфабрикатами. «Алеша, помнишь, когда ты был маленький, я тебе рассказывала о других мирах?» Только бабушка так сокращала его имя. Но ему даже нравилось. Он чувствовал особую связь с ней. Он откусил круассан и сделал большой глоток чая. Аромат жасмина защекотал нос, а чай согрел горло. «Угу. Но это ж были сказки». «Как знаешь, милый». Она поправила светлые волосы, собранные в аккуратную ракушку. В задумчивости провела пальцем по татуировкам-звездочкам, рассыпавшимся по обеим сторонам ладони. Звездочки — это был еще один повод гордиться бабушкой. У всех одноклассников мамы бабушки были дико зажатыми, а у его бабули — татушки на руке. Не фантастика ли? Бабушка внимательно взглянула на Олега. Всегда, когда она так смотрела, внутри все переворачивалось. Значит, его ждал сложный разговор. «Так вот, милый, пришел мой срок. Скоро я покину этот мир и уйду в другой». Олег подавился чаем и не мог откашляться. «Покинет этот мир?» «Ба!» Он вскочил со стула, не заметив, что тот с оглушительным грохотом упал, и подскочил к бабушке, сжал ее плечи и заглянул в глаза. Она была чуть ниже Олега, а его рост уже тогда перевалил за 1,90 м. Бабушка с нежностью взлохматила ему волосы, улыбнулась и аккуратно высвободилась из рук. «Все хорошо. Так надо, ты не волнуйся. Со мной все в порядке, но я больше о тебе беспокоюсь. Тебе надо получить общежитие. Так будет удобнее на лекции ходить. Не надо через весь город мотаться. Обещай, что будешь хорошо учиться». Бабушка взяла его за руку. «Это важно. Иначе...» Что она говорила дальше, он не слышал. В душе царили смятение и тревога. Бабушка не впервые говорила, что однажды покинет этот мир. Олег привык считать эти разговоры обычными старческими бреднями. В школе математичка также говорила: «Я не доживу до вашего выпускного». Но всегда после таких разговоров с бабушкой глубоко в душе поселялись тревога и беспокойство. Утром, когда Олег проснулся, бабушки дома не оказалось. Он сходил в институт, вернулся, но ее по-прежнему не было. Когда бабушка не появилась ни вечером, ни на следующий день, Олег бросился в ближайшее отделение полиции. Заявление приняли, но тихонько намекнули, что надежды мало. Скорее всего, ее не найдут. Прошло 3 месяца. Приближался Новый год. От полиции не было никаких новостей, дом стал пустым и унылым. Даже любимая кошка бабушки пропала следом. Ушла через неделю и не вернулась. Олег сидел на кухне и пил зеленый чай с жасмином. Неожиданно раздался звонок в дверь. Он вздрогнул. Кто мог заявиться в субботу в 9 утра? Крохотная, почти погасшая искра надежды на то, что вернулась бабушка, вспыхнула с новой силой. На лестничной клетке стоял неизвестный мужчина в черных джинсах и серой куртке. Незнакомец отпихнул Олега и ввалился в квартиру. По хозяйству осмотрелся, не снимая обуви, прошелся по комнатам. Олег запаниковал, схватил зонт-трость и попытался выпроводить мужчину. Но тот заговорил о бабушке, аренде квартиры, задолженности и выселении. Мужчина выдал длинную тираду, не дал Олегу вставить ни слова, вложил в руки бумаги и ушел, громко хлопнув дверью. Когда Олег пришел в себя и прочел документы, которые оставил незнакомец, его ладони взмокли, футболка прилипла к спине, сердце от страха заколотилось, как сумасшедшее. Оказалось, что квартира, в которой он прожил почти всю жизнь, им с бабушкой не принадлежала. Они ее снимали. Даже регистрацию имели лишь на основании договора найма. С сентября, как пропала бабушка, ежемесячные платежи перестали поступать. Хозяин, а приходил именно он, согласился использовать депозит в счет октября. Но ноябрь и декабрь необходимо было оплатить к следующему воскресенью. В течение той же недели и квартиру надлежало освободить. Олег за неделю так и не смог найти деньги и новую квартиру или, на худой конец, комнатушку. В понедельник в 7 утра в дверь квартиры постучали. Субботний незнакомец, Акишев Александр Юрьевич, если судить по договору аренды, приехал за долгом вместе с 3 друзьями. Они были вежливы, но настойчивы. Помогли Олегу собрать вещи и подвезли в институт. «Ты это, не серчай, малец. Сам должен понимать, у меня бизнес. Я не могу вечно в благотворительности всякие играть». Акишев похлопал его по плечу и сунул в руку несколько смятых купюр. Благодаря научному руководителю, по совместительству декану, Олег получил регистрацию, место в общаге и даже работу. И вот теперь относительно спокойная жизнь опять была под угрозой. Олег глубоко вздохнул. За тяжелыми воспоминаниями не заметил, как дошел до общаги. В комендантской сидела невысокая пухлая женщина со светлыми волосами, слегка отливающими розовым. Она выглянула из окошка и приветливо помахала Олегу. «Доброго дня, Нина Петровна!» Олег поздоровался с комендой и направился к себе. В голове пульсировала мысль: где найти деньги? Еще подходя к общаге, Олег решил сперва выпить чаю, перекусить, а потом все обдумать. Но уже в коридоре уловил аромат дыни. Значит, сосед не один. Открыл дверь и чуть не снес с ног Катерину, девушку Валерика. Она протиснулась мимо и глупо хихикнула. «Ой, Олежек, привет! Я уже убегаю. Пока, мои котики!» Она послала Олегу и Валере, оставшемуся в комнате, воздушный поцелуй и упорхнула. Катерина слегка раздражала Олега. За ее обучение платили родители. Они же гаджеты покупали, новые шмотки, а Катька едва с тройки на тройку переваливалась. Ничем, кроме соцсетей, не интересовалась. Вот Ева, девушка Олега, другая. Ролевик. Именно на ролевках они и познакомились. Занималась спортивным ориентированием, в театры и музеи на выходных ходила. Как они с Катей умудрялись быть лучшими подружками, Олег понять не мог. Олег закрыл за Катей дверь. Небольшую комнатушку, которую они все 4 года делили с Валерием Васильевым, заволокло дымом, как в общественной парной, в вечер пятницы. Валерик с Катей завели дурную привычку курить кальян после лекций. Олег почти ощущал на губах привкус дыни и шоколада, любимой смеси Катерины. Фу, надымили кругом. Олег приоткрыл окно. Валера развалился на кровати и протянул. «Ну, не нуди, а! Как там твой Герыч? Чё сказал?» Несмотря на расслабленную позу, в глазах друга застыла настороженность. Он уже 100 раз попросил прощения за то, что ушатал ноут. Валера даже предложил половину денег за готовый диплом. Неслыханная щедрость с его стороны. Олег оседлал стул и ответил, что декан дал отсрочку. «А чё ты все еще в напряге? Чё, собственно, не так?» Валера заметно повеселел. Олег уставился на него. «Нет, ну как он с такой логикой до диплома дотянул?» «Валерик, да что ты как Азинус? Не тормози! Где мне еще 10 000 найти?» В душе заворочилось раздражение. Валера вскочил и тут же набычился. «Азинус, хватит своей латынью выпендриваться. Помочь хочу. Вот, мысля есть. Кредит нужно взять». «Азинус — это просто осел. А кто ты, как не осел? Ноут мой разбил. И кредит — не вариант», — тут же ответил Олег. «А чё? Я же только 2 недели назад байк в кредит взял». При мысли о новом велосипеде, хранящемся под замком в кладовке у коменданта, стало веселее. Олег несколько лет мечтал о нем, копил деньги на первый взнос. И вот 2 недели назад купил. Черный красавец-формик с гидравлическим тормозом и 21 дюймом рамы. Легкий, шоссейный, просто идеальный. Олегу захотелось плюнуть на все, вскочить в седло и крутить педали до изнеможения. «Пока первый платеж по кредиту не сделаю, новый не дадут». Валера в задумчивости сел на краешек кровати и через пару секунд выкрикнул. «Точняк! Байк!» «Даже не думай», — процедил Олег. «Не продам». Валера пожал плечами и уставился в точку на стене. Несколько минут в комнате слышались лишь приглушенные разговоры соседей за стеной. Из задумчивости Олега вывел тихий голос Валеры. «А у Кислого, собственно, вечером игра. И что? Меня это больше не касается». От мысли о покере пальцы приятно закололо. Олег любил играть. Ему нравилось, как упругие, хрустящие прямоугольнички карт быстро перемещаются в его ловких руках. Нравилось слышать их шелест и наблюдать мельтешение. Олег иногда даже ловил себя на мысли, что карты — это его способ медитации. «Олег, ну, последний раз-то можно?» Не то спрашивал, не то утверждал Валера. «И Ева твоя ничего не узнает». Он широко распахнул глаза и добавил. «Зуб даю». В душе медленно разрастались два монстра. Они рвали Олега пополам. Один, влюбленный, не желал нарушать слово, которое дал девушке. Второй, невероятно везучий карточный игрок, хотел снова взять в руки колоду, ощутить прохладу карт и шероховатость зеленого покерного сукна. Что же делать? «Не хочу врать Еве. Если она узнает, что я опять играл, уйдет». «А ты, собственно, не ври». Валера лукаво улыбнулся. «Позвони, расскажи, что играть будешь вечером. У меня на компе, не на деньги». Он подмигнул. «И правду скажешь, и совесть чиста». Из-за стены послышался восторженный девичий визг. А через пару секунд донесся голос неизвестной певички. Она пела, не попадая в ноты. «Я могу делать все, что я хочу. Я могу делать все, что я хочу». Валерик картинно поднял руки. «Ален, это знак. Решайся». Олег достал телефон и набрал Еву. Макс Кисленко, он же Кислый. Гигант-самбист. Снимал небольшую студию недалеко от универа. На 24 квадратах размещались микроскопическая кухня, барная стойка, диван и узкий письменный стол, большую часть которого занимал огромный монитор. Каждый раз перед игрой Кислый расстилал зеленое сукно перед диваном. Неудобно, но по-другому никак. И все участники садились в круг. Само полотно не было обязательным элементом покера, но Кислый не раз говорил, что без него ощущения не те. Когда Олег приехал, игроки стояли на кухне и болтали. Болельщики, девушки и просто приятели расположились на диване, пуфах и табуретках. «Вот так люди!» Олег замер. Этот противный голос с едва заметными визгливыми нотками он узнал бы из тысячи. «Чернов!» — процедил Олег и обернулся. Перед ним стоял невысокий смазливый парень Саша Чернов. Он крутил в руках последний iPhone и постоянно поправлял Apple Watch на запястье. «Ален!» — он снисходительно оглядел Олега. «Ты, как всегда, весь в обносках. Правитель оборванцев. Поломойка!» Приятели Чернова загоготали. «Как Ева? Вспоминает меня?» «Такие, как ты, в памяти не задерживаются». Внутри Олега поднималась холодная ярость. Кончики пальцев привычно покалывало. Так было всегда, сколько он себя помнил. Стоило разозлиться или войти в азарт. Как этот скот смеет говорить о Еве? Ева ясно дала понять, что между ними ничего не будет. А он напал на нее. Напал в тупиковом коридоре, хватал за руки, орал, что ей еще повезло, что он, Саша, обратил на нее внимание. Ева облила его кофе, забежала в ближайшую аудиторию, придвинула к двери парту и набрала Олега. Хвала быстрому набору. Когда Олег услышал крики пьяного Чернова вместо голоса любимой, страх за нее накрыл с головой. Олег прислушался. Ева кричала что-то о хранилище, а Чернов о том, что с ней сейчас сделает. Олег со всех ног помчался на помощь. Успел вовремя. Ева не пострадала. Он предлагал ей написать заявление о нападении и попытке изнасилования, но та отказалась и попросила больше никогда не вспоминать этот кошмар. Все это случилось пару месяцев назад. Вроде бы Чернов перестал явно приставать к Еве, но нет-нет, да поддергивал Олега. «Эй, принц, не зарывайся!» Чернов подскочил к нему, задрал голову и пристально посмотрел в глаза. Они буравили друг друга взглядом несколько секунд, пока приятели Саши не отозвали того в сторону. Кислый окликнул ребят, и игроки расселись вокруг сукна. Началась игра. В тот вечер Чернову не везло. Он уже просадил фишки и потратил все наличные на докуп новых. Но вот Саша снял часы. Верный признак, что ему пошла карта. И с трудом прятал торжествующую улыбку. Олег остался с ним один на один. Остальные уже сказали пас. На полотне лежали четыре карты. Король-бубен, дама-треф, туз и пятерка-пик. Олег как раз стал дилером. Улыбнулся Чернову, подмигнул, три раза постучал по колоде и выложил последнюю карту. Десятка-бубен. Он внимательно следил за реакцией Саши. Тот выпрямил спину, сощурился. Ха, пытается считать. Ну попробуй, что тут скажешь. Олег подождал еще немного. Ну что, скрываемся? В висках стучал молот азарта, голова ясная, голос чуть хриплый от волнения. Да, я первый. Руки у Саши подрагивали. Похоже, он предвкушал победу. Он медленно открывал карты, приговаривая. «Вот тебе туз-бубен, вот двойка-бубен, а это шестерка. Да-да, тоже бубна. Флэш. Ну, как тебе?» Олег молча смотрел на его карты. Поднял глаза и увидел счастливую улыбку. «А вот глаза... Да он боится. Боится проиграть». Олег хмыкнул и медленно начал открываться. «Ну, а у меня лишь туз и пятерка черви. Ах, да, еще туз-треф». Он, не отрываясь, смотрел в глаза Чернова. Зрачки мерзавца расширились. Взгляд наполнился удивлением, которое сменило ярость. Олег едва улыбнулся. «Это, кажется, фулл-хаус?» Чернов вскочил. «Да ты офонарел?» — крикнул он и бросился на Олега. Кислый был бы не кислый, если бы не остановил Чернова. Макс выставил руку и удерживал того некоторое время. «Так бывает». Олег меланхолично пододвинул к себе банк и принялся аккуратно сортировать фишки. Чернов ругнулся и резко наклонился к Олегу. Так низко, что тот рассмотрел, как карие глаза негодяя сузились и почти почернели, а желваки напряглись. Сердце Олега сжалось от дурного предчувствия, но он вздернул бровь и с насмешкой уставился на Сашу. «Я это так не оставлю!» Чернов выплюнул угрозу и выскочил за дверь. Банк оказался приличным. Хватит и на диплом, и на подарок Еве. Олег отсчитал деньги кислому. С каждого выигрыша он получал 5%. За предоставление помещения, карт, сукна, фишек и обеспечение, как сегодня, мира и порядка. Будильник прозвенел в 5 утра, как и всегда по средам. Олег наскоро умылся, надел тренировочный костюм и тихо выскользнул из комнаты. Валерик еще спал, а Олега ждал железный конь в кладовке у Нин Петровны. Олег забрал велосипед и вышел на улицу. Солнце воровато выглядывало из-за угла ближайшей девятиэтажки. Прохладный воздух проникал сквозь спортивную куртку и колол кожу. Как хорошо утром. Тишина. Машины еще не успели накоптить. Даже торговцы с соседнего овощного рынка мирно посапывали в кабинах газелек. Олег вскочил в седло велосипеда и медленно, наслаждаясь утром и поездкой, направился в парк. Уже год Олег трижды в неделю вставал в 5 утра, чтобы проехать 5-10 километров перед занятиями. Сперва катался на велосипеде однокурсника, но недавно купил собственный. Олег крутил педаль и размышлял о том, что через пару часов должен отдать деньги за диплом. Он вспомнил вчерашнюю игру. Ох, ну и физиономия была у Чернова, когда я ему фулл-хаус выложил. В душе поселилось приятное удовлетворение. Впрочем, как и всегда после удачной игры. Нахлынули воспоминания. Еще 4 года назад Олег не знал, что такое техасский холдем, и был приличным мальчиком. Но однажды Валерка, новый сосед по общаге, притащил его к кислому на игру. В тот же вечер Олег ушел с первой выигранной тысячей. Азарт вскружил голову. Олег не мог спать, не мог готовиться к семинару, да он даже не мог вспомнить, чем закончился сериал «Во все тяжкие». Вроде смотрели вместе с Валериком, но все прошло мимо. Утром, работая за гроши и вымывая коридоры общаги, Олег думал об одном. если приложит немного усилий, то получит все, что заслуживает. Нет, профессиональным шулером он стать не стремился, просто хотел жить красиво и спокойно. Несколько недель Олег потратил на изучение покера, его видов, тренировки счета карт и ловкости рук. Ему всегда удавалось быстро запоминать именно движение рук. А еще во время игры иногда появлялась странная уверенность в том, везет противнику или нет. Будто бы он чувствовал те же эмоции, что и они. Так он стал игроком. Играл со студентами. Иногда на интерес, но чаще на деньги. Сперва боялся хитрить, применять уловки, подсмотренные в интернете. Все думал, что ребята поймают и наваляют. Уверял себя, что это временно. Вот найдет работу и перестанет играть. Но ему везло. Временами казалось, что какие-то высшие силы помогают ему и подкладывают нужные карты. А иногда приходилось жульничать, чтобы забрать банк. Он так увлекся, что чуть не проиграл ноут. Да-да, бывали и темные деньки. Но вчера Олегу крупно повезло. Теперь все хорошо. Диплом будет спасен, Ева простит. Солнце поднималось выше и согревало все вокруг. Велосипед шуршал по гравию парковых дорожек, и Олег снова подумал о Еве. Ей не нравилось, что ее парень играет. Нет, дело не в покере, а в том, что она волновалась за него. Говорила, рано или поздно его накажут за жульничество. Но как не жулить, если он хочет выиграть? Олег, скрипя сердце, согласился и перестал играть. И вот вчера нарушил обещание. В груди разлилось чернильное пятно стыда. Олег выехал из парка и двинулся вдоль трассы в сторону водохранилища. Дорога была пустая, ветер свистел, едва уловимые ароматы поздней сирени быстро исчезали. Вдруг за спиной он услышал гул мотора. Оглянулся и чуть не свалился с велика. За ним ехал тонированный внедорожник с именным номером «Черный». Предчувствие беды накрыло с головой. Машину Чернова не узнать было сложно. Олег прижался к обочине и ускорился. В зеркале заднего вида заметил, что машина вильнула и поехала быстрее. Руки вспотели, а сердце сделало кульбит. Олег ехал так быстро, как только мог. В горле пересохло, в ушах стоял шум. От гула мотора или страха — неизвестно. Вдруг машина взревела. В следующий миг сильный толчок выкинул Олега из седла. Он вцепился в руль, как русские в Москву осенью 41-го. Но тот все равно выскользнул. Голова дернулась, визг тормозов, и секундная боль резкой